Глава 21. 2 марта 2008 года. Роуз. Жизнь 4. Люк, что-то не так. Я стою в кухне, вцепившись в край черной столешницы, там, где в граните скол. Большой палец упирается в эту впадину. «Люк!» — громче зову я. Голова кружится, в ушах шумит кровь. Наконец-то я понимаю, что имеют в виду люди, говоря это. Сажусь прямо на пол, на крошки и прочие плоды моих попыток приготовить ужин. Колени согнутые, большая выпуклость на месте талии, твердая и напряженная. Незнакомое ощущение. Не похоже на обычный беременный живот, что-то не так. «У тебя отошли воды?» «Нет, вряд ли». Наши взгляды устремляются к ластовице моих угольно-серых леггинсов. Не влажные ли они? «Нет». «Может, я просто драматизирую, и все нормально?» «Думаешь, пора?» — спрашивает Люк. В его голосе счастливые нотки, которые появились, когда я сообщила о своей беременности. Мне они нравились. Сейчас он, к тому же, явно встревожен. С начала беременности Люк излучал счастье, и будто лекарство оно проникло и в меня. Я понятия не имела, что в этом нуждаюсь. Наш брак исцелился. Все шло как нельзя лучше. Кто знал, что беременность может стать решением проблем? Я думала, она нас уничтожит, прежде чем осчастливить. В этот миг мой вздувшийся живот пронзает боль, и я кричу. Однажды, месяца 3 назад, Люк вернулся домой рано, удивив меня. Я ждала его только через 2 часа. Он вошел и услышал, как я вслух разговариваю со своим животом, то есть с ребенком. Да, я стала делать это, только втайне от всех, особенно от мужа. Обычно я приходила с работы около 3 и иногда готовила что-нибудь затейливое. В тот день я делала соус, который требовал много внимания и пары часов на плите. Как раз нарезала ингредиенты для основы. А знаешь, из сельдерея, морковки, лука и чеснока можно приготовить что угодно. Однажды ты будешь варить этот соус с мамочкой. Может, я попрошу дедушку сделать для тебя специальный стульчик или лесенку, чтобы ты могла забраться на нее и смотреть на стол рядом со мной. Дед с удовольствием его смастерит. Вместе постряпаем, а потом ты попробуешь то, что приготовила сама, и будешь страшно собой гордиться. Моя мама, твоя бабушка, обожает готовить. Она передала эту любовь мне, а я хочу передать тебе. Я совсем не сентиментальна. Терпеть не могу, когда все скачут вокруг будущих мамочек. Подожди, вот родишь, и будешь так счастлива. Сама же знаешь, как это бывает. Лучше сразу меня убейте. И все же, оставаясь дома одна, я привыкла общаться с ребенком. Это вошло в привычку. Так странно, ты сама себе хозяйка. Отдельная личность, но почти 10 месяцев вы с ребенком составляете единое целое. Этого не чувствуешь, пока не начинаешь замечать, как меняется твое тело, и каждый раз, опуская взгляд, видишь доказательство, что внутри тебя есть еще кто-то. Прежнее ты изменилась, расширилась. Когда ребенок начинает шевелиться, пинаться, ты на самом деле понимаешь, вас двое. Ты больше не одна. Это даже мило. И так я болтала, нарезая панчетту, и на середине фразы услышала шум позади. Замолчала, опустила нож и обернулась. В дверях стоял Люк и наблюдал за мной с забавным выражением лица. «Давно ты там стоишь?» — буркнула я. Щеки немедленно вспыхнули. Кровь прилила к шее, к ушам, ко лбу. Я стиснула зубы. Меня застукали. Люк расплылся в широкой улыбке. «Не очень», — начал он. «Врешь! Что ты слышал?» — рявкнула я. «Роуз, успокойся. Чего разошлась?» Я подошла к плите и быстро выключила газ под кастрюлькой. «Не надо было за мной подглядывать!» Люк громко расхохотался, и мне сразу захотелось ему врезать. «Ты смутилась, вот и злишься. Не ругайся!» Я не подглядывал, просто слушал. «Без разрешения!» «Увы, да. Прости, что расстроил тебя. Но ты так мило разговаривала с малышом, я очень удивился. Не ожидал такого и не смог удержаться. Мне хотелось послушать, что ты говоришь. Часто ты так?» Сжав кулаки, я попыталась сделать глубокий вдох и успокоиться. Кожу все еще жгло. Беременность протекала по-разному. Иногда все шло хорошо, но чаще она меня бесила. Каждый знал, что я не хотела ребенка. Теперь с меня будто не сводили взгляда. Я устала от вопросов, как, дескать, я справляюсь с беременностью. Словно у них было право судить, наблюдать и высказывать свое мнение. Поэтому на такое я реагировала резко. Роуз. Смех Люка затих. Муж шагнул ближе. Я повернулась к овощам на разделочной доске. Я рад, что услышал, как ты с ней разговариваешь. Иногда я гадал, чувствуешь ли ты связь с ребенком. Когда мы вместе, ты не подаешь вида, а я не спрашивал, потому что тебе все это нелегко дается. Он взял меня за плечи, склонился и поцеловал в шею. Я тебя люблю. Прости, что слушал без разрешения. Больше так не буду. Да, так и есть, призналась я. Повернуться и сказать ему это в лицо я не могла, поэтому сообщила плите и кастрюльке, где томились чеснок и оливковое масло. «Я разговариваю с ребенком все время, ясно?» «Ясно», — прошептал Люк и убрал руки. Я знала, что должна ему доверять. Окружающие порой бывали резки, но Люк держался спокойно. Беременность ослабила напряжение между нами, и с каждым днем мы становились ближе друг к другу. Однако я все еще не находила сил взглянуть ему в глаза, поэтому косилась влево, рассматривая аккуратные кубики панчетты. Я привыкла, что она, знаешь, я уверена, эта девочка все время со мной. Она настоящая. Я воспринимаю ее как человека, не могу объяснить. У Люка, наверное, перехватило дыхание. Она человек, и поэтому я кое-что ей рассказываю. И хватит об этом. Прошу, никому не говори. Я вновь повысила голос. «Особенно своим родителям». «Никому ни слова», — пообещал он. «Но я серьезно, не стоит смущаться. Особенно передо мной». Но я смущалась. Если бы другие узнали, тут же принялись бы посмеиваться надо мной про себя, дескать. «Я же говорила тебе, говорила. Забеременеешь, сразу опомнишься». «Вы гляньте, Роуз становится чокнутой мамашей», — звучало бы рефреном в их голове. «Это личное». Только и ответила я, и снова занялась готовкой. Наконец, мое неприятие ослабло. Мы с Люком стали вести с нашей будущей дочерью долгие оживленные беседы. У нас появились шутки только для своих. Рассказывали истории моему животу, новости, как дела на работе у меня или у Люка. Я учила малышку готовить или защищать новые исследования перед экспертным советом нашего университета. А Люк рассказывал, как собирать мебель IKEA. Мы смотрели с ней наши любимые передачи, водили на экскурсию по району и во все любимые рестораны. Моя неловкость улетучилась. Из меня течет кровь, крася в черные серые леггинсы. «Боже!» — бормочет Люк. «Боже, боже! Так, едем в больницу. Встать можешь?» Его голос доносится будто бы издалека, приглушенно. Хотя лицо мужа прямо передо мной. Почему я так плохо слышу? Все размывается, глаза не фокусируются. Невидимые руки давят на макушку, на плечи, толкают на землю. Я перекатываюсь на бок и лежу. Почему столько рук на меня давят? Чьи они? Дома только мы с Люком. Роуз. Под щекой гладкие прохладные половицы. Быстрее, скорее, Роуз! Все мое тело сжимают миллионы рук, словно стараясь сделать меньше. Такие тяжелые. Может, они настоящие? Мою ладонь отводят в сторону. Люк. О, это просто Люк. Я вижу его. И на миг успокаиваюсь. Когда я вновь открываю глаза, то слепну. Блики вокруг ярче солнца. Эй, где я? Сколько времени? Голова кружится. Тело онемело. «Роуз!» «Она очнулась!» Голос Люка. «Но где же он сам?» «Люк!» «Я здесь!» С трудом поворачиваю голову. Задача кажется невыполнимой, но я справляюсь. «Ах, вот он где!» «Прямо возле меня!» «Почему ты на коленях, Люк? Ты плачешь?» «Роуз!» Только и говорит он. Лицо расчерчено полосками слез. «Почему я не чувствую тела?» «Почему я не чувствую тела?» — спрашиваю я у Люка. «Мне кажется, ответ должен быть у него. У кого-то же должен. Я в больнице?» «Я не все помню». К Люку подходит медсестра. На руках у нее ребенок. Муж поворачивается к ней и берет младенца. Веки такие тяжелые, что я с трудом держу глаза открытыми. Ребенок. Я родила? В памяти медленно, одно за другим, всплывают воспоминания. Я дома. Мне больно. Кровь между ног. А потом пустота. Меня пронзает страх. С ребенком все хорошо? Как она? Люк придвигается ко мне, протягивает малыша, чтобы я могла посмотреть. «Роуз, познакомься с нашей дочкой. С ней все хорошо, даже больше. Она — совершенство». И это правда. Глазки зажмурены, крошечные губы и самый крошечный, самый красивый носик на свете. Просто идеальный. Радоваться мешает ощущение, что кто-то схватил меня за ноги и тянет под воду. «Привет!» — удается выдавить мне. Люк начинает плакать. Спрашиваю его, «Ты от счастья плачешь?» Муж молчит. «Хочу, чтобы он перестал. Наверное, им пришлось меня чем-то накачать», — пытаюсь шутить я. «Мы с Люком спорили о естественных родах, кесаревом сечении и эпидуралке. Я говорила, что желаю быть в отключке в течение всего процесса, а Люк злился. Похоже, я получила, что хотела. Уже думаю, как над этим пошутить, но Люк слишком расстроен, и я молчу. И вообще, какое это теперь имеет значение, когда она уже родилась? Мои родители здесь?» — спрашиваю я. Комната плывет перед глазами. «Позови маму». «Уже едут. Они скоро будут, Роуз». Кажется, Люк о чем-то не договаривает. Тянусь к малышке, к нашей дочери. «Дай мне на нее посмотреть», — прошу я. Люк послушно придвигается так, чтобы мне было лучше видно. «Как назовем?» — спрашиваю я. Мы решили подождать, когда она родится, прежде чем выбрать имя. Еще нам помешали суеверия и то, что мы не знали, мальчика ждем или девочку. «Думаю, нужно назвать ее Роуз», — говорит Люк. «Роуз? Какая глупость!» — пытаюсь засмеяться, но не могу. Тело противится. Про себя я всегда называла ее Аделаидой. Адди. Да, старомодно, но... Роуз. Люк начинает что-то говорить, может быть, мне, но я опять с трудом различаю слова. Или он что-то сказал малышке? Почему я вдруг перестала разбирать речь? Но тут тот, кто держал меня за ноги, наконец сильно дергает и тащит. Я ухожу под воду, которая заглушает все звуки. Лет в 6 или 7 я зашла в океан, пока мама отвлеклась. В тот день были бурные волны. Прошел шторм, взбаламутив воду. Солнце светило так ярко, что океан казался одним огромным световым бликом. Я зашла прямо в него, отважная и глупая. Папа научил меня нырять под самые большие волны, и я решила, что справлюсь сама. Первая была такой высокой, какой я прежде не видела. Гордясь собой, я нырнула под нее, как показал папа, а когда вынырнула, следом шла еще одна, больше прежней, мчавшаяся к берегу. Не успела я ничего сообразить, как волна обрушилась на меня, схватила и погребла под собой. Меня будто проглотило нечто ужасно сильное, плотное, темное. То, что никогда не отпустит. Так мне казалось в ту минуту. Но в тот день мне повезло. Рядом вдруг оказалась мама. Такая смелая, она обхватила меня и вытащила на берег. На мгновение я выныриваю и слышу голоса. «Мам, это ты?» Удается мне выдавить или нет, потому что меня, кажется, никто не слышит. «Мы ее теряем», — кричит доктор. «Я люблю тебя, Роуз. Так люблю, мне так жаль», — всхлипывает Люк. Я его не вижу. Наверное, он шепчет мне на ухо. Затем приходит новая волна, больше, чем все остальные, и мир угасает. С ним угасаю и я.